Задумался так, мужичок, варто глянуть крыху веселей. На косу молоток и брусок, и серпок над ляжонки твоей. Бережно что тебе я даю, спать ты мне отказала весна. Иди прасу сбирать и свою, свое дело добудь до конца. Что, куды ты мне кажешь исти? Лето ясное жать и косить, легко песни таки вести, а лишь пробуй на деле пожить. Пить. Не узнимается к праце рука, опротивила гора житьё. Ой, ты доля беда мужика, ой, ты лето, ой, лето моё. Поехал же, братка ты мой, не вяли знать, только где у нас. На косу серп воюй, хоть с годой, иду в осень и выслась на красу.